«Я провожу вас», – предложил Кайр и подал руку женщине, чтобы она могла опереться, вставая из-за стола. «Вы устали?» «Не то слово», – пожаловалась Фэй. «Хотите, я посижу и почитаю вам?» Леди Джевич благодарно улыбнулась молодому человеку. С тех пор, как они познакомились в дилижансе по пути в Фахагил, она никогда не могла упрекнуть Кайра Финскота в невнимании. Они с профессором Коринеем стали для Фэйм семьей. А почему нет? Кайр в качестве младшего брата, а Ниал, названного отца, подходили идеально. Без них дом на Эл-Ширайн был бы не тем, каков он сейчас. И чтобы там не бурчал Рос, а отрекшийся маг, знаменитый на весь Эль-Лор медицинское светило, как никто иной пришелся ко двору. Киридис его обожает. И, кстати, почти взаимно. А Кайр? Без его энтузиазма и жизнелюбия они бы тут все давно закисли. Вот и сейчас он вместо чтения чего-нибудь классически назидательного выбрал смешную повесть мистера Латувена про приключения трех мальчишек, сбежавших из дому. «Фэйм, вам удобно? Подложите еще подушечку под ноги». Потом прибежала Кири показать свой новый рисунок. Толстое полосатое чудовище о шести лапах. Судя по всему, кухонная кошка Ныра. Тот же оскал и хитрый вороватый взгляд. «Мамочка устала?» – забученно спросила девочка. «Мамочка ужасно устала». «Спи, мамочка». Кири звонко чмокнула Фэйм в щеку и убежала. Слышать это нежное «мамочка» – такое счастье, право слова. И если раньше леди Джевич ужасно боялась, что с рождением младенца она станет меньше любить приемную дочку, то потом эти опасения развеялись. Кири нельзя не любить. У нее улыбка Росса и душа принцессы трав. Сноска. Киридиса на староэльлорском означает «принцесса травы». В сказках одноименной феи приписывались всевозможные добрые чудеса от благополучного возвращения домой заблудившихся детей до воссоединения сердец разлученных влюбленных. Конец сноски. И когда солнце опустилось за линию горизонта, и на землю пришли сумерки, доносился откуда-то издалека голос Кайра. «Скоро вечер, наконец-то вернется Рос, весь такой неспокойный, окутанный тревогой, словно туманом, серым, плотным, кладбищенским туманом, в котором он блуждает последние месяцы, в котором он потерялся и не хочет звать на помощь. А когда настанет ночь, Рос будет смотреть жадным ненасытным взглядом и касаться так, словно Фэйм, сотканный с хрустальных нитей толщиной в паутинку. Он теперь часто так делает. Сидит рядом и смотрит, смотрит, смотрит. В темноте его глаза светятся изнутри, будто у волка. Но не как у страшного лесного волка, а словно у великого Ле. Только не оранжевым, а зеленым. «Ты вспомнила обо мне, бесстрашная?» Черный огромный змей Аспид, пахнущий травами и медом, вполз на кровать к женщине, невесомо заструился по ногам, обвил мягкими кольцами живот, согревая и неже нарожденного еще младенца, положил большую треугольную голову между налитых грудей и заглянул в глаза. «Здравствуй, бесстрашная!» «Здравствуй, огнерожденный!» – промурлыкала мысленно Фэйм. «Ты сегодня без свиты?» Она уже не надеялась снова встретить вечного, спасшего от страшной смерти ее любимого мужа. Редко-редко, иногда ей снился полет на гигантском черном вороне над Эрфиреном и свора огнеглазых тварей, несущихся галопом по зимнему лесу. Их свирепая охотничья песня и смех великого Ле. И желание лететь вместе за горизонт далеко-далеко. «Настало время платить за третье желание, бесстрашное. Чем? Или кем?» Фэйм встрепенулась, и ей вдруг вспомнились древние легенды про хитрых богов, выманивавших у глупых смертных женщин их детей. «Отдай мне то, о чем еще не знаешь. Отдай мне то, что носишь под поясом платья». «Не бойся», – рассмеялся огнерожденный, опережая вопрос. «Твоя плата останется прежней, и она – молчание, тяжелое, как кехтанские горы, глубокое, как Эррасское море, и темная, как воды Аверна. Я буду молчать, великий Лэ. Конечно, будешь. Ты будешь молчать о том, что услышишь сейчас. Ты будешь молчать о том, что сила твоего сына – это моя сила. Ты будешь молчать, когда тот, от чьего семени зачато это дитя, будет рыдать кровавыми слезами. Ты будешь молчать до тех пор, пока мужчина без сердца не позволит себе его иметь. Кого? Сердце бесстрашное. Сердце. Великий Лэ приподнял голову и дотронулся раздвоенным языком до щеки Фэйм, то ли целуя, то ли пробуя на вкус ее тихие слезы. А теперь мне пора. Твой сын хочет сделать первый вдох и увидеть этот мир своими глазами, сказал он ласково и не сильно сжимая кольцами змеиного тела ее живот. «Ой!» – вскрикнула женщина и проснулась. «Что, уже? Больно?» «Больно. Схватки начались», – простонала Фэйм, слегка ошалела, глядя на Кайра. В ее голове еще звучал голос великого огнерожденного. «Помни и молчи, бесстрашная, потому что если ты нарушишь молчание...» Примерно час лорд-канцлер изучал очередной доклад, и у Марана создалось такое впечатление, будто его подопечный вдруг впал в детство и позабыл алфавит, потому что невозможно читать столько времени две странички рукописного текста, разве только по слогам. Вполне возможно, Джейвидж просто испытывал терпение своего телохранителя. Он часто проделывал нечто подобное со своими подчиненными. Вызовет с очередным рапортом и держит по стойке смирно, якобы читая, до тех пор, пока нерадивый не признается в ошибках, а усердный не начнет роптать. Но так как Маран Килл не имел к исследуемым документам никакого отношения, то причина столь явного демарша магу была совершенно непонятна. Зачем усаживать в кресло напротив и молчать битый час? И вдруг Джейвидж поднял на телохранителя тяжелый недобрый взгляд, словно кипятком в лицо плеснул. По ощущениям почти то же самое. «Вы умеете играть на фортепиано, мэтр?» «Немного». Маран не удивился вопросу. В его досье черным по белому было написано: «Отец по профессии настройщик роялей, а мать – учительница музыки на дому». Странно, если бы их сын вообще ни разу не сидел за инструментом. «Лучше, чем играет моя жена, или хуже?» – уточнил канцлер. Миледи играла неплохо, особенно для выпускницы частного пансиона. Техника вполне на уровне, но сказывается долгое отсутствие практики. «Гораздо хуже. У меня нет музыкального слуха», – честно признался маг. «Но вы учились музыке?» «Да, милорд». «Из-под палки, через силу, с ненавистью, злосчастной брончалки и мечтой никогда не близко не подходить к любому музыкальному инструменту, которая сбылась довольно скоро. Стоило только попасть в Хогвартс, как о гаммах пришлось тут же забыть. Надеюсь, он не заставит меня играть», – искренне понадеялся Маран. «Как это происходит? Как учатся музыке?» – продолжил допрос Джейвидж. «А вы не знаете?» В Нарве месяце они с Миледи дважды были в опере. На «Алмазной короне» и «Феи трав». Лорд-канцлер любил и ценил музыку. Еще больше он любил продемонстрировать всем окружающим свое презрение, а также драгоценности и безупречность супруги, ее манеры, ее тонкий вкус и, да, ее украшения. Такого роскошного сапфира, какой сверкал на подвеске леди Феймрилл, не был даже у леди Лэрды Вайн Рунлиш, фаворитки императора. Именно неофициальный статус любовницы Раила II не дозволил придворным указать недопустимость подобного превосходства. «Я знаю, но я спрашиваю об этом вас, чтобы узнать еще одно мнение. Неужели это так трудно понять?» – фыркнул Джейвидж. «Рассказывайте». «Ну, сначала показывают нотный стан и как располагаются на нем ноты, и одновременно демонстрируется, какой клавише соответствует какая из нот. Затем учатся гаммы, то бишь ставятся руки». Маран даже изобразил пальцами на подлокотнике кресла движение пальцев. «Далее? Что происходит далее?» не унимался канцлер. «Ученику даются для разучивания простейшие мелодии, наиболее запоминающиеся гармонии, которые он повторяет и повторяет, пока не сможет играть по памяти. Постепенно пьесы становятся сложнее, в них уже есть аккорды, а параллельно проводятся занятия по сольфеджио, развивающие слух». Джейвич откинулся в своем кресле и слушал, не сводя с собеседника внимательных темно-серых глаз. «Только знай», — потирал успевший зарасти щетиной подбородок,